Глава 57. Галактика Солнц сверкала на ветровых стеклах легковушек, пикапов и внедорожников. Множество солнечных зайчиков били по моим и без того налитым кровью глазам, заставляя щуриться. Два универмага занимали северные и южные крылья торгового центра. Между этими левиафанами на двух этажах во множестве размещались специализированные магазинчики. ПМС тянул меня к северному универмагу. Я объехал его и припарковался рядом с широким пандусом, который вел вниз, в подземный уровень, где разгружались грузовики с товарами. Через три автомобиля от меня стояла патрульная машина. Пустая. Если на ней приехал Вернер, он уже находился в торговом центре. Мои руки дрожали. Кнопки на мобильнике были такими маленькими. Мне пришлось дважды набирать номер Берк и Бейли. Первый раз я ошибся на шестой цифре. Я хотел сказать Сторми, чтобы она немедленно уходила с работы, покинула торговый центр через ближайшую дверь, быстро села в свою машину и уехала, все равно куда, лишь бы подальше от зеленой луны. Когда раздался первый гудок, я отключил связь. Ее тропе, возможно, не суждено пересечься с тропой Вернера, но если мне удастся убедить ее покинуть кафе «Мороженое», она могла попасть в перекрестие его прицела в тот самый момент, когда он поднимет винтовку и откроет огонь. Ее судьба — быть со мной вечно. У нас есть тому доказательство. Карточка от гадалки. Она висит над кроватью Сторми. Нам она досталась от мумии цыганки за один четвертак, тогда как другая пара не могла получить такую ни за какие деньги. Логика указывала, если я не буду ее дергать, она будет в безопасности. А вот резкие телодвижения под влиянием моих слов могут изменить ее жизнь, и далеко не в лучшую сторону. Да и мою тоже. Так что оставалось только одно — довериться судьбе. Моя задача состояла не в том, чтобы предупредить Сторми об опасности. От меня требовалось другое — остановить Саймона Вернера до того, как он начнет реализовывать свой план, до того, как кого-то убьет. Сложилась классическая ситуация. Легче сказать, чем сделать. Он коп, я нет. Он вооружен, я нет. Он выше меня, сильнее, обучен множеству способов скрутить агрессивного гражданина. В общем, на его стороне все преимущества, за исключением одного. Он лишен шестого чувства. Пистолет, из которого убили Робертсона, лежал под водительским сиденьем. Я положил его туда прошлой ночью, с тем, чтобы потом избавиться от него. Наклонившись вперед, сунул руку под сиденье, нащупал пистолет, достал. С таким чувством, будто взялся рукой за смерть. Методом проб и ошибок понял, как вытащить обойму. Насчитал в ней 9 патронов. Под завязку. Не хватало только одного, который находился в патроннике и проделал дыру в сердце Робертсона. Я сунул обойму в рукоятку. Раздался щелчок. Обойма встала на место. Пистолет моей матери был с предохранителем. Когда она перемещала рычажок, снимала его с предохранителя, появлялась красная точка. На этом пистолете такого рычажка не было. Возможно, предохранитель встроили в спусковой крючок, так что при выстреле требовалось двойное нажатие. Не было предохранителей на моем сердце. Оно грозило вырваться из груди. Я чувствовал, что держу в руках смерть, не просто смерть, мою. Положив пистолет на колени, я взялся за телефон и набрал номер личного мобильника Чифа Портера, не полицейскую линию. Кнопки по-прежнему казались мне крошечными, но на этот раз я с первого раза не ошибся с цифрами, а потом нажал на клавишу с трубкой. Карла Портер ответила на третьем гудке. Сказала, что по-прежнему сидит в комнате ожидания отделения интенсивной терапии. Ей уже трижды разрешали заходить к Чифу, каждый раз на 5 минут. Когда я заходила в последний раз, он уже очнулся, но был очень слаб. Меня узнал, улыбнулся мне, но говорил мало и несвязно. Ему дают успокаивающие препараты, чтобы ускорить выздоровление. Не думаю, что он сможет говорить нормально раньше завтрашнего дня. Но он поправится? Они говорят, что да, и я начинаю в это верить. Я его люблю. Голос у меня дрогнул. Он это знает, Тодди, и он тоже тебя любит. Ты для него сын. Скажите ему. Обязательно. Я перезвоню, пообещал я. Оборвал связь и бросил мобильник на пассажирское сиденье. Чиф не мог мне помочь. Никто не мог мне помочь. Даже грустная мертвая проститутка, которая сумела остановить койотов. Приходилось рассчитывать только на себя. Интуиция подсказывала, что брать пистолет не надо. Я вновь сунул его под сиденье. Когда выключил двигатель и вылез из Шеви, яростное солнце являло собой и молот, и наковальню, сплющивало мир между собой и своим отражением. Психический магнетизм действует независимо от того, еду я на автомобиле или иду на своих двоих. Меня потянуло к пандусу. Я спустился вниз, в прохладу подземного уровня, где разгружались привезенные товары.